В столкновениях Кэл явно проигрывал, едва успевая реагировать на мощные, рубящие атаки Толаскара. Начать следует с малого, ведь так, ехидно спрашивал Тол, когда они скрестили мечи. Сначала я убью тебя, мальчик, а потом твоего наставника, а после, быть может, смогу и Лайта Флейнгстера на фарш пустить. Это даже не смешно. Кэл сконцентрировался и отбросил мужчину при помощи телекинеза. Ты и убить магистра, а почему нет? Спросил темный служитель. Пока такие, как ты, рвут жилы во имя какой-то там республики и демократии, такие, как он, сидят в храме, да заплывают жирком. Кэл, как однажды видевший поединок магистра Лайта с его наставником, позволил бы себе не согласиться. Кистис ни разу даже не коснулся тренировочным клинком тела своего наставника. И в той же степени, его наставник, несмотря на размеры, крайне быстрый и разумный, даже не смог задеть магистра. Видимо, этот Тол скоро совсем тронулся, слишком прельстился темной стороной, раз уж он уверен настолько в своих способностях. Может, сам Кистис здесь и поляжет, но его наставник, непременно, воздаст ему по заслугам. А лучше о смерти вообще не думать. Лучше сосредоточиться на чем-нибудь другом, очистив разум. Что Кэл и сделал. Сократив разделявшие их 5 метров, Кэл провел несколько рубящих атак, которые темный служитель мастерски отбил. Сейчас, подхваченный телекинезом, снег окатил лицо мужчины, забив взор. Кэл прыгнул на Тола в этот же миг, пытаясь провести шаг, целясь в сердце. Детские трюки. Взревел Тол, буквально снеся Кэла волной телекинеза и часть палаток их лагеря. Как ты посмел? Красное лицо Тола было наполнено гневом. Он обезоружил Кистиса едва уловимым движением и замахнулся было на Падавана Джаратапала, однако Джаратапал, прибывший в нужный момент, имел совсем другое мнение на этот счет. Кэл видел, будто в замедленной съемке, как красный клинок опускался на него, и в ту же секунду Тол оттянул от него телекинезом. Джаратапал оттянул темного служителя от своего ученика. «Ты молодец, Кэл», — похвалил его Джара. Тело наполнило сила, уверенность и спокойствие. Его наставник подпитывал его по связи, восстанавливая выносливость. «Надеюсь, мы сможем раздобыть запись боя и позже обсудить его, дабы исправить твои ошибки». Джаратапал, выплюнул Толскор. «Ты думаешь, что действительно доживешь до подобного?» «Как бы не так», — Толскор осмотрел его Джара. «Я слышал, что ты был хорошим рыцарем-джедаем, но ты пал на темную сторону, это печально. Как ты можешь увидеть, сейчас твоя армия почти разгромлена. Наши корабли сравняли с землей комплекс. Кадриан Сей, вполне вероятно, столкнулась не только с Оби-Ваном Кеноби, но и с Эйлой Секурой. Было бы разумнее сдаться в такой ситуации, Толскор. Еще чего, ты мордой не вышел, чтобы принимать мою сдачу. Как скажешь», — спокойно промолвил Джара. Скор же бросился на Ласата, который продемонстрировал чудеса ловкости. Кэл видел, как Скор с яростью осыпал его наставника градом рубящих, мощных ударов, от которых Джара уходил, лишь держа световой меч в правой руке, не активировав ни одно из лезвий своего светового посоха. Джара казался настоящим морем во времена Штиля. Когда ветер не дул, не создавал волны, он был спокоен. Когда же ветер дул, вода будто бы следовала его велению, отступая, помогая Джара избегать фатальных ударов. «И это все, на что ты способен, Тол?» — ехидно спросил наставник Кла. «Какое же ты жалкое ничтожество! Ты предал орден, перешел на темную сторону, но что с того? Я убил многих джедаев», — зло возразил Тол. «Стал быстрее, стал сильнее». «Ложь!» — резко произнес Джаратапал, активировав световой меч в последний миг и молниеносным, одним лишь ударом отсек руку Тола, что держало световой меч. «Каждый из джедаев сильнее всех вас. Вы просто поддались своим чувствам, эмоциям. Вы не в состоянии контролировать. Каждый, кого ты убил, сильнее тебя. Ты сдался, Тол, стал слабым. Судьба каждого темного одаренного – смерть. И каждую секунду своей смерти, каждое мгновение, ты будешь осознавать, насколько же ты слаб и никчемен». Тол заорал, схватившись за обрубок своей руки. Он попытался отбросить Джара телекинезом, но тот врос в землю, будто скала. «И это все твое новое могущество?» Джара направил руку, и Тола притянула в нее. Наставник схватил темного служителя за шею. «Сдайся!» «Тха, пошел ты!» — прохрипел Тол, притянув свой световой меч телекинезом. Тот обогнул висящее на вытянутой руке Джара тело Тола и попыталась отрубить руку его наставника, но наставник лишь отбросил телекинезом скоро и отскочил чуть назад, избегая удара. «Ха-ха-ха!» Тол скоро рухнул на снег, тяжело дыша, обхватывая здоровой, неотсеченной ладонью свой обрубок. Ха, он тяжело дышал, его волосы не спадали на лицо. «Ну и что дальше-то?» — спросил скучающим тоном Джера. «Неужто ты опять попытаешься встать и атаковать меня? Ха, тебя дери!» — воскликнул Тол, ударив рукой по земле. Он взял меч в левую руку. «Этого не может быть. Я сильнее. Сильнее тебя. Сильнее Воса. Какое глупое самовнушение. Ладно, раз уж ты не понял», Джера деактивировал световой меч, взяв его в правую руку, а левой поманил Тола. «Давай, нападай. Да не бойся ты. Ты же сильнее меня». «Вот именно», Тол напитал свое тело усилением силы, под завязку, используя гнев силой темную сторону, он, казалось, даже покраснел, а зрачки его глаз засветились зловещим, золотым цветом. «Я убью тебя, ха-ха-ха-ха». Тол бросился на Джера, и все закончилось в тот же миг. Блеснул синий цвет светового меча его наставника. Джера Тапал активировал его лишь на миг финального удара. Голова же Тола скоро пала на снег. В глазах темного служителя застыло неверие и ужас. «Мне тебя жаль», — печально посмотрел на него Джера Тапал. «Эйла, что там у тебя? Ты нашла Кеноби?» «Мы в процессе», — ответило голоизображение Твилечки. «А ты, я чувствую, справился. И как там твой парниша? Жив?» «Да», — посмотрел Ласат на Кла. «Передай ему, что Талли очень рада. Она очень переживала за Клаей. Ты почему снежками кидаешься в свою наставницу, юная леди?» «Сосредоточься, Эйла», — важно произнес Джера. «Мы же не хотим ударить в снег лицом». «Да знаю я, старшой», — ответила женщина. «Не волнуйся, сейчас найдем и Кеноби, и эту суку Кадриан. Чувствую, что все скоро кончится. Лучше сосредоточься на уничтожении врагов, Тали. Еще хоть один снежок, запущенный в меня, и я тебя побью. Она неисправима», — вздохнул Джера, подобрав световой меч поверженного врага. «Ну что же, Кэл», он посмотрел на своего ученика, «ты держался неплохо, но не без огрехов, но мы их поправим, не сомневайся». Почему-то на своего наставника Кэлу стало не по себе. Тем не менее, он был уверен, что в ближайшие месяцы его ждут тренировки, которые сделают его сильнее. Кадриан Сей преследовала Абивана, который отбивал ее атаки, и Энакина, который помогал рыцарю Тона пережить этот день. Девушка не могла нормально стоять, видимо, удар пришелся на важную зону головного мозга. Когда он попытался ее поставить на землю, ее стошнило. Сотрясение. И пусть Бакта исправит все неприятные последствия, но придется ей пока понадеяться на своих товарищей. Они едва метров 300 успели пробежать. Вдали виднелся бой армии дроидов и клонов. Последние явно реализовывали тактику, что запланировал мастер Джера. Из космоса же, прямо по заводу начала работать артиллерия венаторов. Она не накрывала квадрат, а работала, можно сказать, предельно аккуратно. Рядом же была армия республики, и никто не хотел задевать своих. Увидев работу из космоса, клоны начали активно отступать, чтобы артиллерия могла почаще работать и поменьше ее операторам пришлось бы думать. Женщина осыпала рыцаря градом ударов, впрочем, Абивану хватало навыков, чтобы сдерживать ее. Он окончательно отдался форме Сарису, отступая, прикрывая Энакина и изматывая Кадриан. На периферии ощущались знакомые ауры Илы Секура и ее ученицы, Талисибит. Они двигались на подкрепление. «Последний шанс, Кадриан», — громко произнес Абиван, отбросив телекинезом устремившихся ей помогать дроидов серии в один. Он точно ощутил, как вдали погиб темный одаренный. «Скорее всего, это Толскор. Кто же еще? Хватит этого глупого сопротивления. Сдайся, и тогда с тобой обойдутся честно. Я не собираюсь сдаваться такому слабаку, как ты, Кеноби», — прорычала женщина. «И Секура тебя не спасет. Что же?» — печально вздохнул Оби-Ван. «Мне жаль, мой бывший товарищ по ордену». Кадриан, видимо, его слова восприняла, как очередное оскорбление, поэтому с криком ринулась на него. Оби-Ван бросился вперед, делая неожиданный выпад. Порядком уставшая и измотанная соперница не успела отреагировать и буквально нанизала себя на меч. Синий клинок вспорол ее живот и вышел из спины. «Вот и все», — ответил Оби-Ван, достав меч из бывшей джедайки, чье тело покидало жизнь. «Это было потрясающе, наставник», — похвалил его Энакин. «Ничего особенного», — деактивировал меч Оби-Ван. «Дроиды были вдали и сейчас явно были заняты клонами. Если бы ты упражнялся в фехтовании столь часто же, сколь и в остроумии, то мог бы сделать так же. Вы уже мне это говорили, наставник», — ухмыльнулся Энакин. «Разве?» «Да, дважды или трижды», — согласно кивнул Энакин. «Но должен признать, мы едва выжили, Атона. Кто вообще додумался посылать ее на такое задание? В отличие от тебя, она рыцарь. И еще, Келкистис моложе тебя, но уже командует войсками, пусть и под руководством своего наставника. Мы, джедаи Энакин, на нас великая ответственность, и ее лучше постигать пораньше. Хотя, порой и у меня возникают определенные вопросы к этике. Ах, простонала Тона. Вы можете заткнуться, рыцарь, у меня голова. Буэээ, ее опять вырвало. Вы этого не видели, донеслось от нее. Сотрясение мозга, тихо сказал Энакин. Ей еще очень повезло, что выстрел звукового бластера не попал точно в ее тело, а попал рядом, отбрасывая. Вряд ли бы она выжила, будь атака прямой. На корабле ее подлатают, ответил Оби-Ван. Я погляжу, вы уже закончили, послышался голос Айлы Секуры. Энакин и Оби-Ван обратили внимание на Твилличку. Рыцарь Секура даже на зимней планете одевалась так, будто понятие холода создано не для нее. Хотя Энакин слышал о том, что существуют особые техники сопротивления разным климатическим средам. И Айла Секура явно владела одной из таких техник. «А я так рассчитывала на то, что ты дольше проживешь, Кадриан», она взглянула на труп забрачки. Но, видимо, не судьба. Рядом с ней находилась стройная девушка, одетая в дополнительный плащ поверх джедайской брони, который явно использовала в качестве защиты от холода. Хэммэмэм. Даже Келкистис носил элементы брони, как и его наставник, а теперь еще и эта девушка. «В следующий раз, предупреждай», — попросил Оби-Ван. «Как обстоят дела? Все происходит то, как и распланировал мастер Джера», — ответила она. Талли, правда, немного волновалась о Кэле, потому как тот столкнулся с Толом Скаром, но учитывая то, что туда прибыл Джера, волноваться скорее надо о Толе, чем о Кэле. «Я не волновалась, наставница», — чуть громче, чем требовалось, произнесла Талли Сибит. «Дался он мне, о, рыцарь Тона, с вами все в порядке, сила, Талли, не надо меня беспокоить, мне нужна только тишина, разве это так трудно?» Девушка понимающе кивнула на слова рыцаря. Ее благополучно отнесли сперва в лагерь, где оказали более комплексную помощь, а затем перевезли на корабль, где спустя пару часов, Тона, поплавав в бактокамере, окончательно пришла в себя. На корабле они выяснили, что Джаратапал разобрался с Толом Скаром. Таким образом они уничтожили сразу двух темных служителей, которые явно стали бы ударным острием в другой возможной атаке на Камина. Никто не обольщался фактом разгрома Мера и Пассила Ардженти. Все понимали, что сепаратисты могут атаковать Камина еще раз, лучше подготовившись и набрав больше элитных бойцов, не только командиров, но и воинов. Таким образом, заканчивал доклад Джаратапал, в битве при Задже мы полностью победили. Завод взорван, двое темных служителей устранены, сепаратисты потерпели поражение. Печально все это, со вздохом произнесла голограмма Йоды. Пали во тьму некоторые джедаи с началом войны этой, не только Дуку. Помнил я Кадриан и Тола юнлингами еще. Любопытен и любознателен был Тол, а Кадриан мастерство великое в фехтовании проявляла. Однако они предали Орден и Республику, возразил Джара. Вдобавок, Толу я давал шанс одуматься, полагаю, как и Оби-Ван Кадриан, он взглянул на рядом стоящую голограмму мужчины. Да, кивнул Оби-Ван, однако она продолжила нам угрожать, поэтому мне пришлось пойти на крайние меры. И они себя оправдали, подметил я. Вы молодцы, чего уж тут говорить. С уничтожением завода на Задже, мы окончательно разобрались с подготовленной инфраструктурой сепаратистов, которую они соорудили для атаки на Камина. Производство клонов сохранено, последствия атаки сейчас ликвидируются правлением Камина. Предлагаю направить им дополнительные ресурсы, наша армия как-никак. Думаю, с этим проблем не возникнет, ответила Шаакти. С чем действительно проблема может возникнуть, так это с Проситлин, заметил Винду. Пока происходила битва на Камина, из Аджи поступила информация о том, что Проситлин подвергся атаке армии КНС. Там находится важнейший коммуникационный центр. Помимо этого, эта планета стоит на Риманском торговом маршруте, и от нее открывается прямой путь на Ириаду. Многие планеты на Риманском торговом маршруте поддерживают сепаратистов, отметил Киади Мунди. Салласт, Тритон, Слуис Ван – это только одни из самых значимых. Однако нельзя позволить им захватить этот центр связи, заметил Пло Кун. Это не только коммуникация, но и мощнейшее разведывательное оборудование. Наше положение на юге и так ослаблено. Сфера влияния сепаратистов распространяется вплоть до Бестиной Тайферы. Это внутреннее кольцо. Однако положение системной армии Йота и так не самое хорошее, посмотрел я на Йоду. Штатно предполагается на каждую системную армию иметь порядка 50-60 венаторов. Венаторы занимались не только переброской солдат. Можно сказать, эта роль в большей степени была отдана актламаторам, которые высаживали войска, садясь в атмосферу и в целом был БДК. Венаторы же стали полноценными линкорами. И в битве за Корусант, в начале третьего эпизода, приняло участие что-то около 1000 звездных разрушителей типа Венатор. Но полная, штатная численность венаторов, утвержденная ВАР, если сложить все системные армии, предполагалась на уровне 500 вымпелов. Откуда взялась 1000? Всему виной война. Венаторы гибли во время войны, верфи Куэта только наращивали производство. В итоге они не только замещали погибшие корабли, но и добавляли сверху. Как итоге, к битве при Корусанте смогли согнать 1000 венаторов. Однако ваша системная армия испытывает дефицит кадров и кораблей с самого начала войны. Кроме того, следует учесть такую вещь, как суперлинкоры. К примеру, мой Претор 2 мог перекрыть под 10 венаторов своей мощью. Конечно, все весьма условно. Да и я в здравом уме, да при светлой памяти никогда не полезу на десяток венаторов на своем флагмане в одиночку. Скорее лишь с группой прикрытия. Однако из-за такого флагмана и мне в системную армию это не особо предполагалось давать корабли. Точнее, их предполагалось давать лишь 14-й секторальный в первую очередь, то есть Бжера. Вот у него флагмана такого нет. За флагман у него обычный венатор с названием Несокрушимый. Что же касается системной армии Йота, в которой руководит Йода, поначалу войны самое неприятное, что случилось, это захват Порсом Танитом, адмиралом Кайнес Пресилтина. Об этой атаке я ставил в известность высший совет, однако сил прореагировать у нас не было. Но пока я воевал на Камино, в системную армию Йота прибыло 15 венаторов. А после того, как Камино защитили, было решено разделить новое пополнение клонов между моей армией и армией Йоды, то есть насытить системную армию Йота солдатами. И теперь проблема захвата Пресилтина – это вполне решаемая задача. Если до такого пополнения мы могли лишь грызть ногти, кусать локти и ворчать, то теперь мы можем отвоевать эту планету. Моей армии надо отдохнуть, заметил я. Камино, Заджа, сейчас надо восстановить ресурсы, великий магистр, но я могу передать вам в качестве усиления генерала Кеноби и его падавана. Мне они сами были переданы в усиление перед атакой на Камино. Третий воздушный корпус и 501-й легион станут прекрасным подкреплением. Кроме того, на призыв о помощи с Пресилтина ответила некая наемничья группа, зовущаяся «Сыновья и дочери свободы». Думаю, они тоже смогут помочь вам. Хэммэмэм, пробурчал великий магистр. Он перевел взгляд на меня. Атаковать Пресилтин предлагаете вы. Его надо вернуть под контроль республики, произнес Винду. Согласен я, Йода выглядел слегка потерянно. Интересно, почему, может у него же и спросить, впрочем сейчас ему главнее организовать бой за Пресилтин. А уж что очередной раз отправило Йоду в задумчивость. Великий магистр, обратился я к Йоде, когда все начали отключаться. Вы как будто встревожены. Не первый ты спросил меня об этом, заявил Йода. Послание я получил от ученика своего. Встретиться он хочет, Дуку. Задал вопрос, когда и где. Поучаствовать во встрече хочешь ты, ММ? Задал он вопрос. Это может стать отличным прецедентом, великий магистр, если его удастся захватить. Но не захватить я хочу старого ученика своего, Лайт. Йода внимательно уставился на меня, а на сторону света вернуть, джедаем сделать его вновь. Посему и не хочу, чтоб участвовал ты, указал он на меня своей тростью. Не тот ты джедай, которого на встречу с Дуку брать согласен я. Вот тебе и репутация убийцы. Скорее всего, Йода говорит о Вджуне, то есть мне полностью игнорировать эту ситуацию, спросил у великого магистра. Верно, кивнул Йода. Не люблю приказывать я, в обход высшего совета, но приказываю я, Лайт, на Ортпардроне остаться тебе следует. Готовить армию свою к войне надлежит. Если удастся Дуку мне вернуть, война окончится, но армия захватить Ситха может понадобиться. Как скажете, мрачно произнес. Я общался со многими темными одаренными, но я не был им столь близок, как вы Яну Дуку, посему, если вы хотите попытаться вернуть его, мешать вам не стану, и даже теней не пошлю. За понимание отблагодарить я должен тебя, отключил связь Йода. Вот же гемор, пробормотал я, также вырубив связь. Впрочем, увы и ах, продолжение войны пока что вписывается во все планы, хотя если он преуспеет, будет даже интереснее. Глава 76. Война клонов, 37. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Я не ослышалась. Тебя опять что-то достало? В кабинет командующего на Оргпардроне вплыла Фэй. Женщина выглядела слегка измотанной. Скорее всего, тренировалась сейчас вместе с танной отрядом падаванов. Точнее, как называлась сейчас этот отряд Сефранс, отряд малолетних проблем. Потому как падаваны эти были воспитаны по старой схеме и обучаемая мной Тан, которую я учил по чуть скорректированной программе, по которой учил Эйлу, явно сдавал. Тан пыталась переложить мои уроки на свой новоявленный спецотряд. Получалось пока неважно. В их обучении пока что больше преуспел НК-47, который просто шмалял в них из жалящего оружия. Вот у Шукова получалось вывести джедаев всегда на новый уровень, это НК. Потому как он не только попадет тебе в тело не самым приятным снарядом, но и во всех красках опишет, насколько ты никчемный и слабый кожаный мешок, и что тебя надо было оптимизировать еще на уровне сперматозоида и яйцеклетки. Та же Борисов Фи, по словам Луминары, тренировки с НК не особо любила, потому что обычно воспринимала все близко к сердцу. Хотя я больше чем уверен, она во время сражения на Камина проявила себя с наилучшей стороны как раз из-за тренировки с НК. Она не только встретила детишек клонов и организовала их защиту по пути к инкубаторам, но еще и лечила раненых, притом тактически правильную позицию избрала. В общем, я видел в этом заслугу НК, который всегда подходил к унижению творчески, отчего и результаты всегда были выше всяких похвал. Еще Тан в ее отряде немного подбешивал Тедиат, 15-летний подросток, как я понял, проникся к этой девушке. Она, к слову, его почти в два раза старше, но кого и когда это останавливало. Я за ситуацией следил внимательно, не хватало мне еще в элитном отряде Санта-Барбару разводить, хотя и видел в этом чувстве прекрасное подспорье. Потому как, наблюдая за понравившейся ему Ческой, Тедиат эволюционировал быстрее всех в отряде, становясь сильнее. Как воин, он вполне вероятно превзойдет своего дядю. Пока что ничто, я открыл отчет о пополнении войск, припасы солдат и оборудование. Ах, старая добрая, любимая моя бюрократия, сколько проклятий я изрек еще в первой жизни в адрес ее, а сейчас в итоге ей занимался. И кроме генеральской бюрократии, на мне еще висела бюрократия в ордене. У каждого магистра высшего совета есть свой сектор и, так уж вышло, что каждый сектор был снабжен своей рутиной и бюрократией. Бедный Энакин, он же не любит вникать во всю эту управленческую муть, а ведь так жаждал звания магистра, может убедить совет дать ему это звание, а что, поработает с недельку с документами, приказы посоставляет в веренной области, в статистику зароется и отчеты, глядишь и времени нападения на темную сторону совсем не останется, хотя, наверное, в таком случае он просто сбежит в объятия своей дрожайшей женушки, чтоб ей немного икалось. Стоп, я же джедай, не могу желать зла, даже такой форме жизни, как Падме Амидала. Та действительно могла приносить пользу, но очень ограниченную. К примеру, она привлекла средства пацифистов, через их фонды, на восстановление планет после боевых действий. Беда в том, что из-за популяризации их фондов, начал получать по щам наш фонд, джедайский. Нет, мы не занимались откатом-распилом. Просто восстановление планет через наш фонд помогает улучшать нашу медиарепутацию, а появление конкурентов, которых лично рекламирует крайне популярный, на данный момент, Палпатин, делает набор этого крайне важного ресурса проблемным. Притом мы не живем в средневековье и даже не в мире 21 века. В галактике Звездных войн строительства, гумпащи много чего еще крайне благородного и повышающего репутацию, происходит очень быстро. Грубо говоря, кто успел, тот и отъел, что, естественно, не может не понимать Палпатин, которому набирающие хорошую репутацию джедаи, как кость в горле. Только один единственный джедай должен быть истинным героем, Энакин Скайуокер. И вот как его прославляли, фактически от начала войны. Столько обо мне не писали, сколько писали об Энакине. Дженезис, кризис темного жнеца, Металлорн, Муаунилинст, участие в обороне Камина, разгромная победа над Джабиями. Притом вот какая незадача, меня некоторые СМИ немного погасили, из всех стволов, за жестокую тактику. А вот Энакина, немного другие СМИ, за участие в Джабиимской битве, хвалили. Разумеется, я был готов к подобным шагам. Работа с общественным мнением важна даже в самых закрытых и тоталитарных диктатурах. Просто меняются цели и средства, а общественное мнение – краеугольный камень, с помощью которого можно даже своего соседа, с которым всю жизнь за руку здоровался и за сына которого твоя дочь вышла замуж, заставить ненавидеть. Все это лишь детали пазла. Если стоит цель, найдутся и средства. Лицо Фэй возникло прямо перед моим, отчего я отмер. Интересное что-то читаешь, отчеты, доклады, пояснительные записки, накладные. Почему нельзя ударить что-нибудь, чтобы это заработало и больше не прекращало работать? Спросил у женщины. Потому что, невозмутимо пожала она плечами, сев напротив. Но неужели это так трудно? Ты с бюрократией когда всерьез в последний раз сталкивалась, когда тебя из Падавана в рыцари переводили? А вот я кручусь во всем этом, Станалара, обреченно сообщил. Разве в нашем ордене не прошла реформа управления, которой ты так гордился? Она всего лишь разгрузила нас процентов на 10, оценил. Но по факту у нас пирамидальная структура. У каждого магистра высшего совета своя пирамида, под названием сфера ответственности. Каждая сфера имеет своих замов, специалистов, работников. Мы имеем низовых сотрудников и даже управленцев среднего и предвысшего звена. Но, что, разве описанная структура не покрывает запросы? Покрывает, но в теории, продолжил я. А на практике, многие из наших менеджеров, так сказать, замов по определенным делам, не имеют представления о том, как управлять выделенным сектором. То есть, Фэй, допустим, есть Толм, он формально считается глава теней и шпионов и подчиняется мне, как магистру, отвечающему за теней. Ему же подчиняются тени-шпионы, на бумаге. Сам по себе Толм, оперативник, да с опытом шпионажа что-то около 30 лет, но оперативник, он лучший шпион, но худший управленец. Когда ты переходишь с полевой работы на организационную, ты обязан немного измениться. Теперь ты лично не находишься в поле, не работаешь, как оперативник, но руководишь другими. И у Толма это не особо вышло, не особо выходит. Как итог, мне приходится держать многих агентов под личным контролем и персонально отправлять на миссии, а других просто не было. Тени не богаты на персонале и довольно свободолюбивы, но контролировать всех – это тот еще геморрой. Поэтому нам важны кадры. Важны были и гораздо раньше, но реформа образования заработала в полную силу не так уж и давно. И поэтому мне тебя жаль, подметила Фэй. Ты, можно сказать, сам себя закопал. А ведь мог, что мог, перебил женщину. Забить на все, быть таким же джедаем, как и сотни, тысячи других. Ты когда от своей наивности и легкости избавишься, Фэй, забыла, что на кону, благополучие галактики зависит от нашего ордена. Дадим слабину сейчас и вернется деспотия ситхов. Просто ты будто размахиваешь огромным молотом, пытаясь рушить устои. Орден джедаев – это куда более свободолюбивая структура, не только тени. И к чему нас это привело? Повсюду ложь, интриги, войны, едко прокомментировал. Галактика истекает кровью от ран, вызванных нашими ошибками. Ошибками джедаев, которые вместо того, чтобы проявить твердость и толику дисциплины, решили быть свободолюбивыми монахами, а когда многие из коррупционных лжецов и интриганов дорвались до власти, мы не ограничили их, а послушно встали в стойку и завиляли хвостиками. Нет, Фэй, мы понимаем проблемы и обязаны их исправить, не на низовом уровне, как ты привыкла, прибыв и убрав симптомы. Мы обязаны выжигать причины. Поэтому я могу пожаловаться на текущий дефицит кадров, но могу ли я остановиться? Нет, есть лишь один разумный выход из всего этого бардака – воспитать себе смену и проводить ее по всем уровням вверенной сферы. К примеру, у Ядль есть кандидатка из ее СМИ, которую она выделяет и которая, являясь репортером, да еще и рыцарем-джедаем, будет проходить все уровни наших СМИ, обучаясь на практике и в конце концов, придет время, сменит ее на ее посту. Только бы ничего с ней не случилось до той поры. С ними обеими, отметил я, на место Пиэлла последний активно хотел бы посадить сына Дралига, твоего одногруппника, Хэймэм. Да, согласился. Сын, сильный джедай, но на мой взгляд он не потянет столь мощную организационную работу. И откуда ты знаешь? Я рос с ним и вижу сейчас, на что он способен. Он по праву зовется мастером боя, впрочем, такой титул можно присвоить и мне. Я ведь тоже владею всеми доступными формами боя, хотя посохи, можно сказать, что лишь с натяжкой. Но если схвачу, не растеряюсь, уже хорошо. Я также могу их преподавать. Это я вдалбливал Вейлу Атару, а после Исарису, а в последних редких встречах, начал обучать ее Макаши. Ну чтоб было, с Джара было то же самое, только там я вспоминал все, что знаю о форме 5. Проблема лишь в том, что он не вывезет такое руководство на уровне магистра высшего совета. Тут нужно не уметь на практике, а быть именно управленцем. Магистр высшего совета должен быть по всем параметрам уникальным разумным, который не слаб в бою, но и не слаб в управлении. Это буквально разумный уровня. Один из тысячи. Хотя и среди нас встречаются перекосы, тот же Калуман Трибор в бою вообще ничего не смыслит. Я не уверен, вышел бы он без ранений, если встретил бы кучку бандитов в каком-нибудь закоулке. Впрочем, это частный случай, и его умения в доверенной сфере перекрывают все его недостатки. Короче говоря, резюмировала Фэй, опять у тебя голова болит. Хотел бы увидеться с Эйлой или Шаакти. Я с подозрением посмотрел на Фэй. Возможно, сразу с обеими, ответил ей. Но дела, они важнее. Сначала я докончил письмо Лире Учи. Оно содержало в себе все данные, что получил компьютер моего флагмана во время попадания ионно-импульсного орудия, в том числе и данные сканеров наших истребителей и прочих венаторов. А вот затем приступил к изучению информации о корпоративном альянсе. Фетг даже без моих намеков и приказов начал изучать информацию о текущем положении дел в альянсе. Как я и сообщал ордену, сейчас за кресло магистрата боролось три основных кандидата и еще с десяток барахталось на периферии. Динария Ки, Ародассин и Вайтилу. Причем первые двое даже больше были врагами друг другу, чем самой Вайтилу. И это следует учесть, что Динария и Ара принадлежали одной расе, куриварцам, и избрание Вайтилу магистратом могло бы изменить данность. Куриварские управленцы, менеджеры, клерки, короче говоря, куриварское лобби в совете правления при магистрате Альянса могло быть сильно подорвано избранием Вайтилу. Шансы были равны, каждый из них держал примерно по 30% активов Альянса. Хотя Динария изначально держала лишь 5, но после смерти Пассила ей перешло 25% активов. Ребенок у Пассила был один, и тот был отравлен во время покушения на самого Пассила примерно в 35-м году до битвы при Ивине. А Динария действительно оказалась его любовницей. Фетг же, как наемник, предлагал мне помочь ему. Я предоставляю ему доступ к стратегической информации джедаев по корпоративному альянсу, точнее по некоторым целям, что заказывает Ародассин, тем самым продвигая Ара, который более сдержанно оценивал перспективы участия Альянса в этой авантюре с Кайнес, на пост нового магистрата. Интересная мысль, если выстроить их по списку, то наиболее интересный, как раз таки, Ара. Он не особо компетентен, высокомерен, глуповат, но при этом изоляционист и не хочет тратить большие деньги на войну. Следом идет Динария Ки, которая являлась прагматиком и продолжателем курса Пассила. Вот только меня больше интересовала Вайтилу. Она ненавидит республику и согласна высаживать деньги на войну с ней в куда больших масштабах, что в теории подтачивает будущее корпоративного альянса. Однако каково будущее этих мегакорпораций? Хорошо бы их всех развалить, раздробить на куда менее могущественные структуры, чтобы можно было турнуть их с сената и не допустить лоббирования. Ослабленный войной и некоторой глупостью Вайтилу альянс выгоден, в определенной, изощренной логике, в туманных перспективах будущего. А что выгодно сейчас? Чтобы он давал меньше денег на войну, меньше денег, меньше оружия и прочих ресурсов, меньше оружия и прочих ресурсов, меньше наша армия страдает. Значит, сейчас действительно лучше сделать ставку на Ародассина, как и предложил мне в своей инициативе Джанго Фетт. Однако стоит учитывать то, что если Фетт станет активно поддерживать Ародассина, тогда все может обернуться катастрофой. Сидиус и Тиранус вмиг его смогут раскрыть, ведь они тоже не дураки и поймут, кому выгодно, чтобы именно Ародассина назначили магистратом. Мне и джедаям вмешаться в выбор иначе, чем интригами, они не смогут, ибо компания слишком важная. А значит, если Фетт начнет работать по заказам Ародассина, его раскроют. Ародассина могут избрать, да, но при этом меня могут лишить важной фигуры в КНС, которая работает на меня фактически на высшем уровне. Я уже лишился Зета Зориния. Кто остался помимо Фетта и Зета? Квинлан Вос, который вынужден наглядываться на тот факт, что он подсадная утка, а с таким отношением его высоко не поставить. Та же Вентрис, как личная ученица Дуку, Накскерван и Сора Балк, стоят повыше Квинлана. А значит, Фетта я не должен лишиться из-за неаккуратного хода. Так что, Ара лучше помочь иными средствами. И при этом, я еще раз взглянул в личное дело Вайтилу. Она всерьез покупала мужчин-рабов у зайгерианцев, причем человеческой расы и спортивного телосложения. Забавная информация. Нет, охмурять я ее не полезу. Не то чтобы визуально она была не найс, я с твилличкой это грудкой, так-то, периодически сплю. Просто нет на это времени, да и характер у нее так себе. Но вот фитту бросить рекомендацию могу. На что только не пойдет профессиональный наемник, чтобы удовлетворить требования заказчика. Ватилу. Вот пусть и сойдется с Ватилу, так сказать, поближе. Все же он ее типаж. Главное, чтобы тут не сыграл фактор Хейлинхенс. Лояльность Восса может вызывать вопросы. Благо, что я не собирался ставить его между выбором, фиолетоволосая красотка или орден. Хейлинхенс. В общем и целом, письмо Фитту я тоже закончил, начав после потирать ручки и мило хихикать. Что, сделал гадость, на сердце радость. Заметила мое выражение лица Фэй. Очередная интрига, неужели меня так легко прочитать, не сказала бы. Фэй приложила указательный палец к щеке. Просто я слишком долго с тобой пребывала, вот и научилась. Молодец, я выключил компьютер, перед этим проверив его на вирусы. Ладно, потянулся, надо бы размяться. Пошли, но я же только что, ну мне размяться, а тебе продолжить тренировку. Пошли, говорю, я подошел к Фэй и чуть ли не за шкирку ее приподнял. В тренировочном зале базы на Ортпардран было многолюдно. Вообще, по моему заказу выстроили целый комплекс. Фэй, все же, отвалилась по пути. Ну и ладно, потом с ней потренируюсь. Где-то Хелл учил беленьких, так прозвали клонов-новичков, пополнение. Одигал Лия с важным видом, вместе с Луминарой. Наблюдали за спаррингами Бориса Фейсе Франстан. Обе девушки сошлись друг с другом в бою. За ними также пытался наблюдать Тедиат. Ну точнее он больше посматривал на Тан, думая, что никто не замечает. Ага, прямо во время тренировочного поединка с Зулксис, отчего и схлопотал от девушки пару ударов прямо по голове. Магистр. Первой заметила меня Луминара. Борис отвлеклась на мое прибытие и получила по ладони мечом. Так нечестно. На войне нет места чести. Борис, ответила ей Се Франс, вот ты отвлеклась и схлопотала. Разве спустя столько битв ты этого не поняла? Борис лишь отвернулась, выслушав замечание товарища. И как идут тренировки? Все прекратили свою дуэли. Да пока что неплохо, призналась Луминара. Хотелось бы побольше вашего присутствия, чуть громче Ундули произнесла Галли. Все же вы, магистр, считаетесь экспертом, даже мастером в фехтовании. А тут ученики... Прям-таки жаждут изучить вас опыт. Мда, я взглянул на Афи, а после на Тан, а после окинул взглядом весь подаванский отряд. Ну я могу сказать, что-то по типу, Се Франс, держи клинок чуть выше, а ты, Борис, чуть пониже и вообще удели внимание работе ног. Но пожалуй, лучшим учителем вам будет опыт на практике. Я притянул себе тренировочные мечи в руки. Давайте поступим так, я буду использовать тот уровень сил, что соответствует текущему вашему. То есть я не буду использовать свое колоссальное преимущество в техниках силы и не буду ускоряться до того уровня, на который вы даже среагировать не успеете. Мне это послужит неплохой разминкой, а вам уроком. По дуэли с каждого и начнем с Абриуин. Я взглянул на еле стоящую на ногах девушку. Она тяжело дышала, а к ее лицу прилипли мокрые волосы. «Ты в порядке? Подождем, пока ты восстановишься?» Замечание. «Нет нужды ждать, пока кожаный мешок с регистрационным именем Абриуин восстановится». Рекомендация. Оптимизировать данного индивида путем нескольких выстрелов из боевого бластерного оружия. А, понятно, НК, я нашел взглядом дроида в этом огромном зале. Он сегодня будто взбесился, призналась Абри, я, чуть не погибла раз 20, магистр, но не погибла же. Пояснение. Обычно мне ограничивают функционал недалекие кожаные мешки при тренировке, однако сегодня утром неизвестный кожаный мешок снял все ограничения. Я с подозрением взглянул на Тан, и пусть не отводит взгляд и не свистит, будто она тут ни при чем. Только она могла ввести коды модератора и подкрутить настройки НК. «Ничего не знаю», — говорила будто Тан. «Не отвертишься, тебе не дано играть в покер. В таком случае тебе надо отдохнуть», — Абри, улыбнулся я. «А начнем мы в таком случае с моей ученицы, Се Франс Тан. Бой до условно летальной раны. Помогите, спасите. Хулиганы жизни лишают», — буквально вопил взгляд синекожий. «Когда она только начинала обучение у меня, она стремилась в каждую секунду сражаться со мной, но теперь она не особо-то и желала сражения, по причине той, что я ее раскрыл, а нифиг было подкручивать настройки НК, она бы еще ему боевое оружие выдала. А когда я Тан раскрывал, то я ее наказывал. И вот мои наказания она обычно не любила, ведь я не сводил все к нотациям, лекциям или обычным спаррингам-избиениям. Наказывать надо уметь, как и поощрять. Обычно наказание было связано с косяком, в процессе которого ученица понимала, так нельзя делать. Вопреки тому, что Тан взрослая, сформировавшаяся женщина, косяки и ошибки у нее возникали. Так что с моей системой наказания она ознакомилась в полной мере. «Давай, моя юная ученица», — усмехнулся я. «И, мастер Луминара, мастер Ади, я бы на вашем месте особо не улыбался. Вами я тоже займусь, сил у меня хватит на всех. Но будем повышать уровень, так сказать». Лица женщин приобрели бледный вид. «Начнем с детишек». «Ладно, раз уж вы так хотите». Взгляд Тан наполнился решимостью продать свою жизнь, точнее тушку, подороже. А после парочки стычек со мной и обреченностью, против нее я использовал сарису и контратаки. «Глупо», — прокомментировал я очередной ее взмах. «Удар по горлу выглядит эффектно, да и логичен в данном рисунке боя, но ты слишком раскрываешься. В данной ситуации лучше деактивировать посох, это на миг отвлечет соперника, затем отбей действующим клинком его меч и соверши резкий пируэт с активацией посоха вновь», — дал рекомендации. Притом удар может быть нанесен в любую часть тела. Следующий. У Тедиата обнаружилась его типичная проблема со скоростью. Он был быстр, как для падавана, но совершенно не умел с ней работать, постоянно ошибаясь и дезориентируясь. Можно сказать, он слишком перекачал свое тело, но забил на сенсорные техники, от чего и страдал. Сириточи, бывшая ученица Галли, в фехтовании полагалась на Атару. Причем классический. Свое она почти ничего не привносила свой стиль. Против ее академического стиля, я выставил академическое макаши, причем ее же уровня, и она проиграла в сухую. Выдав ей свою порцию замечаний, я перешел на макалатора, который то пытался применять макаши, то сарису. Погнавшись за двумя зайцами, он в итоге ни одного не догнал, но больше был предрасположен к сарису, что я ему и посоветовал развивать и даже согласился выдать ему пару уроков. Когда раны от жгущего тренировочного лезвия заживут, Элора Санд, Уинда Нент были больше сконцентрированы на техниках силы, так что я ограничился тем, что выдал им рекомендации о том, как защитить себя, чтобы дожить до момента часа Ха, когда надо будет применить технику силы. Кастот, как и Абриуин к бою были мало приспособлены, хотя проявляли талант в исцелении. Азулксис все еще была не совсем стабильна эмоционально и концентрировалась на своем протезе, который ей заменил левую руку. Ей приделали туда бластер, из которого она стреляла. Разумеется, ей было что сообщить. А вот когда я дошел до Луминары Ади, последняя куда-то испарилась, сказав, что там техники что-то обнаружили. Видимо, решила, что я забуду про обещание поучить ее. Зря. Но пока не было на Ади, отыгрался на Луминаре. Ошибок у Ундули в ее предпочитаемом сарису было поменьше, но недостатки есть у всех. Она оказалась удивительно слабой в центральной технике третьей формы, центре бытия. Точнее сказать, она будто сосредоточивалась на том, кого подсознательно считала главным боссом. В результате чего, любой отвлекающий фактор мог сыграть с ней злую шутку. Итак, осмотрел я уставших порядком моих товарищей. Я полагаю, что многие из вас получили сегодня пищу для ума. Не стесняйтесь подходить ко мне в любое свободное время. Я всегда рад уделить время на воспитание юных дарований. Да уж скорее на их убийство, ляпнул Мак Лотер. Лотер, 50 кругов по залу, потребовал я. Это же шутка. А задания нет, посмотрел я на парня. Быстро, в темпе вальса. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, как-то так, я взглянул на Луминару, поддерживаемую своей ученицей. И Луминара, скажи Ади, что так дела не делаются. Я все равно ее поучу. Поувечит. Тихо буркнул маг, идя на круг. «Тебе мало кругов, мальчик, еще добавить, помните, только столкнувшись с непреодолимой доселе преградой, можно выйти на новый уровень. И знаете что, куда лучше сталкиваться с такой преградой на тренировке, а не в реальном бою, где цена слабости – смерть. Так что, возможно, данные занятия будут, скажем, еженедельными, а может и два раза в неделю. Я еще сделаю из вас, великих джедаев». «Можно мне быть просто джедаем?» – донеслось от Сири, которая не сбежала. «Тачи, я окинул потную, тяжело дышащую девушку. Тебе столько же кругов, сколько и Макулатору. И надо мне тут говорить, что ты девушка и что ты устала». Ноги в руки и побежала, прервал я ее фразу. Ничего-ничего, пару лет таких тренировок и вы будете героями республики, наверное. Прошение о том, чтобы я поспособствовал продвижению Трауна по службе, удивленно смотрел на представленный Дайном документ. Джерджерот Экзота недолюбливал по одной простой причине. Он чувствовал, что Траун, как адмирал, на уровень, а то и два выше. Возможно, по мнению Дайна, я точно так же лучше самого Дайна, но при этом в отношении меня у него предосудительности не возникало. Наверное, потому что привык, или потому что я свои таланты проявлял задолго до. А Траун пришел с бухты-барахты и тут же попал на очень важный пост. Не скрою, это я поспособствовал его карьере. Я и мои связи среди милитаристов. Тот же Август Грант являлся крайне значимой фигурой, ведь не только он. Милитаристы, понятное дело, имеют значимое влияние на высшие командования ВАР, что расположено на Корусанте. Как и всегда, тут разбираться нужно. Есть высшие командования ВАР, которые работают с Сенатом и Канцлером, а есть джедаи, которые являются генералами ВАР и считают командующими армией. Формально операции могут планировать и проводить обе структуры. Притом адмиралы, назначенные в секторальные армии, креатуры высшего командования, сиречь Канцлера. И Джерджерода я считал таковым. Хорошо, хоть Таркина не назначил. Мы с ним фактически на ножах, а общались бы больше, больше бы друг друга начинали ненавидеть. Таркин человек Палпатина, даже скорее Сидиуса. И если я на определенное время смог бы с ним смириться, то вот Таркин начал бы по мелочи гадить. Чего мне в воинском подразделении не надо ни секунды. Верно, кивнул Дайн. Поначалу я относился к Трауну весьма скептически, но сейчас считаю, что его нужно повысить. По моим оценкам, он является офицером уровня адмирала. Вашего уровня, я посмотрел в глаза мужчины. Траун может считаться адмиралом по способностям. Могу так сказать, он лучше и меня. К сожалению, его на мою позицию не назначить, усмехнулся под ошарашенный взгляд Дайна. Тем не менее, что вы от меня хотите? Адмирал в секторальной армии может быть только один. Да и вы сами знаете, какой швах у нас с комплектованием. Адмирал флота, коим вы являетесь, совместно с высшим генералом-джедаем, коим являюсь я, должен командовать оперативно-стратегическим соединением, состоящим из двух секторальных армий, системной армии с численным составом кораблей, суммарным, до 1000 вымпелов. В документах данное соединение называлось армадой. Системная армия это, на данный момент имела, суммарно 183 корабля всех классов. То есть, это венаторы, акламаторы в качестве линкоров, БДК и авианосцев. Также присутствовали дредноуты, куда же без них и начали поступать арквитинцы. Крейсера занимались своими делами, крейсировали. После камина, вернувшись на Ортпардрон, я как раз получил сразу 15 арквитинцев и распределил их по патрулям, вместе с дредноутами и корветами ЦР-70, а также ЦР-90. Иерархия соединений была довольно проста, сложно было ей следовать. Самое простое – это вымпел. Собственно, единичный корабль, мой флагман, в отрыве от всей эскадры, это вымпел. Любой венатор, акламатор, да даже один истребитель, это именно вымпел. Так считалось, хотя про истребители, отдельная тема. Что же касательно одного судна, то командовал судном обычно, капитан. Следующее, звено, либо флотилия. Она находилась под руководством рыцарем-джедаем и старшим капитаном. Да, в республике капитаны могут быть старшими и обычными. Траун, к слову, самый обычный капитан. В составе флотилии должно состоять 3-4 линкора, либо крейсера, то есть венаторы, акламаторы и дредноуты. Тут как повезет и чем богаты. Патрулем территории 13-й и 14-й секторальной армии занимаются именно звенья, то есть флотилии. Флотилия как раз и перевозит целый легион клонов. Эскадра – это уровень повыше. Однако она также руководилась рыцарями-джедаями. Обычно в эскадру объединяли 3-4 флотилии. Формально, эскадр не было в обычное время на моей территории, ибо все разбиты на патрульные флотилии. Однако каждый рыцарь-джедай и старший капитан, что руководят своими флотилиями, приписаны к определенной эскадре. Всего у нас было 4 эскадры, в каждой по 25 судов. Боевая группа – это 2-4 эскадры. В боевых группах моей системной армии было всего 2 эскадры. То есть, у нас было 2 боевые группы, которые образовывали полноценный флот республики, он же 13-й, секторальный флот. В моем 13-м секторальном была ровно сотня судов, а вот у Джара все оставшиеся 83. Казалось бы, судов много, но абсолютное большинство это не акламаторы и венаторы, которые я применял в бою. СР-90, СР-70, дредноуты, которые согнали сюда, это в основном патрульные корабли. Есть звенья исключительно из дредноутов и сиарок, так называемых. Они не вступают в бой, они являются патрульными судами. Дайнджерджерот имеет звание адмирала флота и является действующим адмиралом именно системной армии ЭТА. То есть его приказы распространяются даже на 14-ю секторальную, и при осуществлении совместных операций ему обязаны подчиняться тамошние адмиралы, которые руководят секторальным флотом и боевыми группами. Итак, у нас 4 боевые группы, которыми руководят адмиралы. Адмирал Байлюр – один из них. Еще есть 3 адмирала, 1 контр-адмирал и 2 вице-адмирала. Соединение адмирала Байлюра являлось основным, и оно фактически участвовало во всех битвах. Впрочем, командовал Байлюр им весьма условно, обычно беря себе на уровень пониже соединения и отправляясь в патруль. Основное командование осуществляю я, либо Дайн. Вот когда будет построено достаточное количество кораблей и мы сможем развернуться на всю широту этого документа. Вот тогда будет классно. Однако что ты хочешь? Спросил я у Дайна. Я могу дать Трауну флотилию, повысив его через обращение к своим знакомым до старшего капитана и отправить в патруль. Нет, я прошу о другом, генерал, ответил Дайн. Я хочу, чтобы Траун остался на флагмане, став тактико-стратегическим советником. А артиллерии кто будет заведовать? При всем уважении, сэр, это не его уровень. Быть простым офицером, который курирует залпы турболазеров. В тебе взыграла совесть, сделал догадку. Это прекрасно. Ты не хочешь отпускать такого перспективного кадра. А что же нам сделать с офицером Роксися? Спросил у мужчины. Он, насколько мне известно, зять адмирала из штаба ВАР, и был назначен на эту должность. При всем уважении, Роксися на редкость бездарный тактик и стратег, сообщил мужчина. Он пассивен, не горазд на тактическую и стратегическую выдумку. После камина, я учредил военно-тактические игры на симуляторах. И Траун, образно выражаясь, сделал Роксися фактически в сухую. Даже меньшим количеством кораблей, даже более слабым классом кораблей, он крейсерами и корветами одолел Роксися, который командовал линкорами. Хорошо, Дайн, я подписал документ электронной подписью и выразил согласие. Я могу это устроить. И дела с тестем Роксися улажу, и Трауна оставлю у нас. Кстати, звание, все же, ему придется присвоить. Кто-то отправил наверх сведения по нашему бою у камина, так что пришли документы на его награждение. Думаю, под это дело можно подвязать и присвоение внеочередного звания. Спасибо, генерал, кивнул мужчина. Военно-тактические игры на симуляторах, идея здравая, адмирал. Могу ли я попросить вас, чтобы наши джедаи присоединились к офицерам? Им же тоже надо будет когда-нибудь руководить соединениями флота. Хуже командира, оперирующего стандартными тактиками, может быть только командир, который вообще не имеет представления о каких-либо тактиках. На это было бы забавно посмотреть, генерал, оценил предложение мужчина. Вы тоже продемонстрируете нам свое мастерство, угу, как только одолею бюрократию. А, к сожалению, я не обладаю продолжительностью жизни вашей расы, генерал, так что не смогу увидеть вашу величайшую победу. Не знал, что у вас есть чувство юмора, оценил шутку мужчины. Впрочем, в армии без него никуда. Ваш запрос удовлетворен, можете идти и обрадовать Трауна. Глава 77, глава 267, война клонов, 38. Граждане, у меня появился ТГ-канал, надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Мешать Йодина в Джуне я не собирался, а я бы действительно помешал, если бы появился там рядом. Я уже начал подмечать, что часть каноничных событий подзабываю. Была ли встреча Йода и Дуку во время войны? Вообще все могло быть. Но итог был один. Дуку погибал на борту незримой длани, во время битвы у Корусанта, от рук Энакина. А значит, итог плюс-минус мне известен. Да и встреча, вроде как каноничная. В какой там книге она была? С другой стороны, а если удастся Йоде перетянуть графа на нашу сторону вновь, это же в корне спутает почти все планы Сидиуса. У него нет никакого Дуку-заменителя. Им могла бы стать Вентрис, вот только к концу первого года войны, она еще не настолько сильная, чтобы даже думать о подобном. Да и харизмы ей не хватает. Первый год войны закончился. Были в нем победы, поражения. Но основная канва не особо менялась, разве что я напрягал Сидиуса тем, что пользовался его же игрушкой, Сенатом. Если он может использовать войну как средство перетягивания власти на себя, Так почему бы джедаям не поступать так же? Мы, генералы армии клонов, должны иметь соответствующего уровня ресурсы, чтобы выиграть войну и побыстрее закончить этот ужасный конфликт. Благо, что учить меня работать с общественным мнением не надо было, как и с сенаторами. Я завел множество знакомств в той же фракции милитаристов, которую, к слову, попытался прибрать к рукам Таркин. Он формально тоже в ней состоял. Однако против него играло то, что многие видные члены фракции милитаристов не особо-то и любили Уилхаффа, а вот меня уважали. Да и среди армии и офицеров я был популярен, естественно, это сыграло. Сенатская фракция милитаристов состояла из сенаторов, это понятно, преимущественно собранных из бывших военных. Это перспективный рост, на самом деле. Вот был ты в своем секторе офицером, не обязательно даже адмиралом, хоть и желательно. Делал ты карьеру в секторальном флоте обороны, либо корпусе юстиции, устал от армии и решил перейти в сенаторы. Как говорится, почему бы и нет, работа поспокойнее, не пыльная. По крайней мере сейчас таковая, знай себе на столице сиди, да в сенате умное лицо корчи, голосуй так, как голосовала бы твоя фракция, согласно твоему мировоззрению. Достаточное количество сенаторов, к слову, народом не избираются, а значит и демократией это можно было бы назвать с большой натяжкой. К примеру, сектор Сумитра, сенатора назначает указом монарха Тустры, как и сектор Чоммель с небезызвестной Набу, сенатор на Альдиране также назначается, а не избирается. В общем и целом, пользоваться такой системой удобно, когда рвешься ко власти. Оторванные от общественного мнения, назначаемые чиновники высшего чина, так сказать, могли вертеть республикой как хотели и могли. Естественно, у меня в планах это поменять. Однако пока ничего не изменилось, можно воспользоваться данной уязвимостью. Так как не было особых ревизий, а Сенатский комитет коррупции, что изучал случаи коррупции и лоббирования среди чиновников, на бумаге, естественно, сам отмывал такие деньги, что у меня даже ушки от удивления шевелились. Когда я получил доклад об их комитете, то можно пользоваться лоббированием интересов джедаев. У нас, конечно, есть Кауман Трибор, но он скорее дипломат и тот, кто работает официально. Мои же агенты влияния работали неофициально, а скорее с моей подачи. Лоббировались в том числе и интересы Сеучи. Анара Куэт, представляющая Куэт, отражала интересы компании. А Сей, ну то есть я, интересы джедаев, притом лоббируя их через фракцию милитаристов. Это, кстати, был ее второй столб, помимо авторитета меня и некоторых видных адмиралов, что с началом войны тащили. Второй же столб и финансовое могущество милитаристов базировалась на Сеучи и его отчислениях в бюджет фракции. Таинственный покровитель никогда не появлялся на светских раутах, к чему уже привыкли, но всегда подкидывал и интересные идеи, и кредиты на их реализацию. Однако милитаристы мною использовались, как те, кто лишь косвенно поддерживает джедаев, не напрямую пытаясь сделать орден влиятельной и могущественной структурой в составе правительства, а так, помогает нам законодательными актами, эдиктами и поправками, расширить влияние джедаев на армию, провести закупки провианта для армии с ферм джедаев, загрузив тем самым наши фермы заказами, что естественно было еще и рационально, ибо джедаи всегда работали по себестоимости продукта, почти без надбавки, то есть заинтересовавшийся фракцией разумный видел не тупое лоббирование интересов одной из групп, а то, что фракция радеет за бюджет республики и в целом, что она совершает вполне логичные действия. Впрочем, были и те среди милитаристов, которые просто пропопил бюджета на оборонзаказах. Но и тут я работал наполную, при помощи СМИ, самых разных расследований, очернял таких разумных по полной настолько, что их мнение особо не слушали. Разумеется, коррупционеры всех мастей, порой, поддерживались Палпатином, дабы немного шатануть саму республику и на этой почве принять очередную поправку. Но в той фракции, которую я определил, как одну из влиятельнейших и помогающей джедаям, я порядки палпатиновские исключал. Опять-таки, помогала моя репутация, знакомство с некоторыми влиятельными членами, деньги Сеучи, который тоже мог определить мейнстрим, ну и наши подковерные публикации в СМИ, а также поддержка так называемых внутрипартийных оппонентов неугодных мне, опять же деньгами Сеучи. И вот в нее попытался влезть Уилхаф Таркин, но был послан, точнее говоря, отбит в сторону. Причем ненавязчиво, просто походил на приемы, попытался завести знакомство, вспомнить о своих старых друзьях, что состояли также в милитаристской фракции, но общались они с ним нехотя. Все же Таркин львиную долю времени был не милитаристом, а со вступлением Палпатина в должность – лоялистом. Вдобавок, милитаристы, лоббируемые мной, считали, что именно Палпатин допустил развитие конфликта сепаратистов. Конечно, милитаристы любят стрелять и то, что у нас есть вар и флот, им нравится. Но вот факт того, что Шиф обещал, почти во всеуслышание, что конфликт разрешит и вот-вот все кончится, а потом конфликт лишь разгорелся, пахнет, минимум, нечестностью. Кроме того, Шиф Палпатин де Юри отражал мнение, по которой до войны он был против создания армии. Короче говоря, в Сенате у меня есть своя делянка, причем внушительная, которую я вспахиваю и готовлю ее в будущем в качестве полюса силы против Палпатина, делая из нее милитаристскую, но проджедайскую фракцию. Джедай, который поддерживает милитаристов. Ну не под мужа Амидалу мне поддерживать, право слова. Вот ее круг знакомых, так называемые дипломаты-пацифисты, наоборот, при победе своей порушат все наши достижения. А ведь не стоит забывать не только о Палпатине, разгулявшихся мегакорпораций и прочих хулиганах, но и о Юаужань Вонгах. Без армии нам конец. Вот так просто. Поэтому, да, я джедай, демократ, убежденный республиканец, смею надеяться и хотел бы жить в мире со всеми. Вот только, наши хотелки, это только наши проблемы. Мир куда масштабнее и жестче. Поэтому и приходится во все это играть. Год войны прошел, да, все это время было закрыто сражениями, подготовками к сражениям, тренировками. И хотя после каменоранского разгрома и завершения кампании сепаратистов в моей зоне ответственности битвой на Заджи мой сектор получил затишье, я расслабляться не спешил. Война на время перетекла в иную плоскость. Передышка была еще и местом, в котором я мог бы уделить внимание некоторым своим проектам-интригам. К примеру, биочипы клонов. Ох, они были настоящей проблемой, созданной каким-то сумеречным гением. Моя идея, по которой их можно было бы перепрограммировать, потерпела крах. Это в большей степени биологическая структура. И хотя их нельзя перепрограммировать, им можно внушить помехи. Либо заблокировать, либо замедлить исполнение приказа. Помимо этого я разрабатывал, с участием некоторых айтишников, систему предупреждения об опасности. Тот самый экстренный код, который использовал Оби-Ван в конце «Войн клонов». Когда клоны на Утапу атаковали его, в моей версии был создан целый набор директив и цепочек для всех джедаев. Также была создана система рассылки этих самых директив. Притом приказы, что шли рыцарям или мастерам-одиночкам, без падаванов, отличались от рыцарей и мастеров с падаванами. Отдельно были чрезвычайные директивы магистров, ЧДМ. Для каждого магистра они были своими, индивидуальными. Кому-то затаиться, кому-то отправиться в один из анклавов. Естественно, система была закрыта от всяких разведок республики, в первую очередь от Арманда Айсарда. Как я и предсказывал, пытаться переманить его дочь, Исан, которая куда опаснее своего отца, в нашу школу и воспитать ее в правильном ключе было немного наивно. Сенатская комиссия по образованию натурально перетрясла готовящуюся к открытию академию под патронажем джедаев. Один из сенаторов этой комиссии даже начал готовить свой закон о том, чтобы запретить джедаям преподавать. Аргументировал он его антиджедайскими высказываниями в духе Тринки Падаунити. Калман Триборжи отреагировал так, что на планете сенатора задумались о том, чтобы сменить его тотчас. Не пожалел о том, что заставил Вурка понять его же слабость в бою и не взял его на Дженезис. Калман был вполне искусным дипломатом и прекрасным оратором, который смог заткнуть антиджедайский проект. Честно говоря, на все те тезисы уже давно были готовы ответы. Палпатин же очень хотел бы нас щелкнуть по носу закрытием той академии на Риннале, но действовать в открытую не мог. Также под конец года, в Сенате, с подачи Сидиуса, который ловко использовал мою фракцию милитаристов, начались дебаты о бюрократических препонах. Результатом этого стал закон о рефлексе, или же поправка рефлекса, или поправка 121-Б, в результате которой Палпатину можно было бы упростить громоздкую бюрократию и влезть в управление сражением, планирование атак вар безо всяких дополнительных консультаций. Де-факто, Палпатин мог стать панеглавнокомандующим, точнее, получить более полноценные преимущества этой должности.